И буду прав, потому что Писание говорит, когда, значит, кто-то из овец заблудился, одна из ста, то что делает пастух? Он оставляет 99, и к кому он направляется? К одной, потому что этим не надо, а этой одной надо. Я когда говорю эту тему, я ее по граду шире раскрываю. Я показываю на примерах, как люди убивают, как завидуют. И в полном смысле, вы и языком, но сегодня я немножко другое хочу подчеркнуть. Чтобы мы все-таки поняли, как надо любить. Когда муж ревнует жену, а жена ревнует мужа, то что делают тогда во время ревности? Как вы думаете? Вы когда-нибудь ревновали? Скандалы устраивали, да? Я ему устрою. Я ему покажу еще. Ну так, да? Я понимаю, вы хотели выразить свою любовь, что вы любите, и вы не хотите делить свою половину ни с кем. И вы думали, что скандалами остановите и приблизите. Но, к сожалению, разрыв становился еще больше. Потому что вы неправильно любили. Любовь в скандалах не выражается. Я прав или не прав? Но мы ее выражаем так, ну ты неправильно. Ну так не должно быть. Мы никогда цели не достигнем. И надо, начиная ревновать друг друга. А ревнуя, люди говорят, что любят друг друга. На них, в конце концов, несут заявление, в ЗАГСе разводятся. От сильной любви? Нет. От неправильного выражения ее. Не так его выражать надо. Не то надо делать. Больше внимания уделить. Если ты уверен, что на коленях больше постоять. А больше любви проявить к этой стороне, чтобы увлечь ее на свою сторону. Но не скандалами и враждой. И вот Писание говорит, сегодня подчеркивает, вот внимательно смотрите. Вот так надо, а не по-другому. Иначе ничего не получится. Для меня сегодня это очень важно, потому что мы все готовимся к вечности. А в святую вечность не так-то просто попасть. Почему? Я хочу сказать, потому что туда ничто нечистое не войдет. И для того, чтобы мы были чистыми, Отцу Небесному пришлось отдать за грехи наши на Голгофский крест своего Сына Иисуса Христа. Вы согласитесь, если бы было так просто все, то не надо было такую жертву приносить. И никто другой, я в последнее время напоминаю об этом, никто другой не мог эту жертву принести, кроме Сына Божия. И не потому, что дьявол такой сильный. Иногда богословы говорят так. Ну, это, наверное, тоже из области догадок, когда, говорят, там на небе был глаз Божий, кто пойдет для нас. И когда было ясно, что придет царь дьявол, то, говорит, от страха или чего-то у ангелов лица посерели. А я не думаю, что это так. Потому что Писание говорит так, когда придет время тысячелетнего царства, сошел один ангел, взял его так вот за шиворот, очень просто. Так это просто написано, да я Мишу так не могу взять. А он взял его, сковал мгновенно и заключил бес. Ну как будто вопросов нет никаких. Абсолютно. Там никакой усилия, он просто пришел, взял, заключил и туда. Но вопрос в другом, друзья мои дорогие. Бог очень свят. И чтобы прийти на землю и искупить человека, надо было вложить в нее стопроцентную святость, праведность Божию. А стопроцентную праведность Божию имел только один Сын Божий, Иисус Христос. Никакая другая святость не устраивала Бога. И поэтому Он должен был пойти. Написано, в нем обитала вся полнота божества телесно. Ни в одном ангеле ее нету. Писание говорит так, что он в ангелах своих усматривает что? Недостатки. Недостатки – то не грехи. А по сравнению с Богом, ангелы имеют недостаток в силе, недостаток в мудрости, недостаток в славе, недостаток уже не творения. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что Он пришел на нашу землю, пострадал за нас и уменяет нам свою святость, за что слава Богу и благодарение. А нам говорит, а я вам дам все это, но задатки вот этой святости вы должны здесь на земле приобрести. Живя в общении друг с другом, научитесь любить друг друга. Серьезно все. Я просто свожу на уровень наших взаимоотношений, потому что я буду коротко говорить, потому что я эту тему не хочу рассматривать, это разные темы. Я сегодня беру из разных тем что-то. И я прекрасно понимаю, что пропуском Царства Небесное не будут дары духовные, которые мы имеем. И не будет знания слова, которое нам необходимо. И не будет наши чины, которые мы имеем. Пропуском Царства Небесного будет наш христианский характер, умение, способность любить друг друга. Вы помните, предстали перед Христом и говорят, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим именем бесы вызвоняли? Не Твоим именем чудеса творили? А вот что сказал, я вас не знаю. А потом пришли, говорят, войдите благословенные, вы накормили, напоили, посетили, вы видели друг друга, войдите. Я сегодня читаю, думаю, какой ужас, насколько мы испорчены. Сына отдал на Голгофский крест, кровь пролил, крестил Духом Святым, поставил служителей и никак не можем любить так, как надо. Ну мы же люди, мы же понимаем, что нравится, как человеки должны понять. Когда-то я помню, когда я уезжал из города Мурома после отработки, знаете, что кто учился сидеть в заведении каком-то, после отрабатывать надо было. Ну и вместо меня оставалось, помню фамилия Данилина, не помню как ее имя, и мы была, она в одном техе училась со мной вместе, туда приезжал на практику, и оставалось вместо меня. И когда у него начальник цеха спросил, ну как, ну забыл, как ее звали, как, говорит, вот она помолчала и сказала, да, говорит, нас всему учили в техникуме, но нас не научили, как обращаться с людьми. Я, будучи невежливо, подумал, интересно, как это так, человек сам и не знает, как обращаться с людьми. То вот Библия сегодня учит нас, как любить. И не с точки зрения этого того мира, как у них понятие, а со своей точки зрения. Чтобы мы были готовы вступить в святую вечность, за что слава и благодарение Богу. И потом я читаю еще один текст Писания. Я немножко на него обращу внимание. И я скажу об этих уровнях наших взаимоотношений. Потому что, вы, наверное, со мной согласитесь, можно ходить в один молитвенный дом, можно сидеть рядом и быть совершенно чужими людьми. Совершенно не интересующимися друг другом. Да, может быть так? Можно, да. То не то, что чужими. Враждуют иногда люди. Иногда даже недовольны, что кто-то пришел. Но и один, и другой готовится перейти в вечность, святую. А кто туда пустит при такой обстановке? Не надо много. Если вы со своим мужем, верующим, ни разу не молитесь вместе, не можете поговорить 5 минут нормально, кто вас в святую вечность пустит? Ну, может, у вас нету такого, я просто говорю, ну, чтобы такого не было. Но я знаю, что такое бывает. И будем доказывать, что мы правы. Да зачем эти доказательства? Когда взаимоотношения, кому это надо? Кому надо, что Библию на память знаешь? Кому надо твой стаж 40-летний? Кому он надо, если 40 лет не научили отношениям нормальным? Я сегодня обращаю то самое серьезное внимание. Потому что в конце концов, рано или поздно, однажды подойдем к этому последнему рубежу, и нам надо будет переступить грань временного мира и оказаться в вечности. И там, наконец, будет оценка дана. Вот как мы провели время, чему мы научились. А научиться надо немногому. Видеть больного, видеть голодного и, прежде всего, своего брата и сестру во Христе. Потому что Писание так говорит. Итак, будем делать добро всем, а наипаче кому? Да? Я когда вел тему о двух семьях, я этот вопрос ребром ставил. Вот одна семья, и вот другая у вас там есть семья. Вы помните, что Господь семьей называет церковь еще? Вы помните это место? Я напомню где? Евангелие от Марка, не помню тоже какая глава, я тут тему не затрагиваю сегодня, конкретно ее не раскладываю. Но там, может, пришли матерь, братья и сестры, там им сказали, что Иисус Христос из себя вышел. Но так еще не сказали, крыша поехала. Он говорит такие вещи, что это ненормально. Вот так говорили на него. И они пришли его забрать. Иисусу Христу говорят, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои стоят вне дома и тебя ждут. А он сказал, ну, матерь, братья и сестры, это кто? Семья, правда? Это семья. Потому что на работе там мастер, начальник цеха, там совсем другие отношения. А мать, брат, это семья. Иисус сказал, а кто моя матерь, братья и сестры? Говорит, обозрыв сидящих вокруг, сказал, вот матерь моя и братья мои и сестры мои. Ибо кто слушает слово Божие, исполняет его, тот мне. Брат и сестра и матерь. Вы думаете, он казался своей семьи? Нет. Он даже на Голгофском кресте сказал, вот матерь твоя. Там было другое. Он был член двоих семей сразу. Одна семья телесная, а другая семья, это поверь, вот вы сегодня. И вы сегодня многие тоже члены двоих семей сразу. Эти две семьи, они никогда не мирятся одна с другой. Они говорят, перестань ходить в молитвенный дом, иди к нам. Мы опять будем пить и так далее, и так далее. Вы говорите, нет, вы идите к нам. И вот, вот мы в этом вопросе, сколько вы будете жить, столько времени вы будете воевать. Может быть, цивилизованная война, скрытая, без всяких оскорблений, которые бывают. Но покуда кто-то на чью-то сторону не перейдет, у вас не будет одного. И вам в некоторых случаях надо будет выбирать, на сторону какой семьи стать? Вот этой земной или вот этой? Вы меня хорошо слышите? И как трудно этот выбор сделать тогда? Лучше, говорит, отдам своему внуку, пусть напьется там где-то с этой пенсии, но своей сестре, которая, может, последний кусок доела, наверное, не придет в голову. Вот та семья дороже оказывается, которая кончится, перед гробом окончится эта семья. Эти чувствующие, которые мы еще не имеем, они исчезают со смертью. Так что не бойтесь сегодня, что когда вы будете спасенные, ваши дети не спасенные, вы будете плакать всю вечер. Такого не будет. Вот эти чувства здесь, на земле, они обрываются резко, когда кончается земная жизнь. Почему я это говорю? Потому что одна сестра сказала, ну не сестра, женщина сказала так. Я, говорит, пойду в мальчином, я покаюсь. Но только тогда, когда мои дети и муж придут. А то что, я буду спасенная, я буду всю вечность мучиться, что не в аду. Поэтому я не пойду. Это очень большая ошибка. Они могут никогда не пойти, и все будете в аду. А вот когда вы станете на колени, станете молиться, ходя перед Господом как надо, то вполне возможно и они спасутся. Вот сегодня брат читал, спасешься ты и кто еще? И весь дом твой. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание, потому что я смотрю на вас, молодых не очень-то много среди вас.